Глава 13. «Как кто помрет, со всеми долгами квит» — Уильям Шекспир, «Буря». Акт 3, сцена 2. Вернувшись в Мельбурн, Фрина позвала на помощь господина Батлера и весь четверг мыла машину. Она поведала слугам отредактированную версию своих приключений и не отлучалась из дома до самого вечера, а потом отправилась на Сент-Килду. Фрина хотела отыскать Клару. Это не составило большого труда, поскольку Клара была широко известна в тех краях. Этот худенький уличный воробушек сидел в кафе, уставившись в пустую чашку чая. Когда Фрина вошла, девушка подняла голову и улыбнулась ей с искренней теплотой. «Фрина, закажи-ка мне еще чаю, у меня все нутро пересохло. Никак нашла для меня работенку?» Фрина заплатила за чай, которому сама бы ни за что не притронулась, и пустилась в объяснение. С детского личика на нее смотрели проницательные глаза. «Говоришь, на следующий день они его вздернут?» «Да». «Так и быть. Сделаю это за 10 фунтов. Если бы мне не надо было зарабатывать себе на жизнь, я бы это и даром сделала. Сидней Брейшоу, так?» «Отлично. Сама обо всем позаботишься». «А ты не можешь? Я не знаю, служит ли еще Брикс в Пентридже». «Хорошо, дай мне еще 20 фунтов, чтобы умаслить его». Фрина выложила деньги. «Только не подведи меня, Клара. Я дала слово». «Нет, не подведу», — пообещала Клара и прочертила грязным пальчиком крест на плоской груди своего спортивного свитера. Фрина поспешила удалиться. Клара действовала ей на нервы. На вечер четверга у Фрины было намечено совращение очаровательного доктора Филдинга. Но она вспомнила об этом только когда госпожа Батлер спросила ее, что бы она хотела на ужин. «Черт, совсем забыла. Госпожа Батлер, я пригласила на ужин этого милого молодого доктора». «Не мудрено. Последние дни у вас было столько хлопот», — кивнула госпожа Батлер. «Так что на этот раз я ворчать не стану». Фрина поняла намек и улыбнулась. «Надеюсь, следующего раза не будет», — сказала она любезно. «Не могли бы вы приготовить простенький легкий ужин? Овощной суп, котлеты из ягненка, зеленые бобы, картофель Анна — это французская картофельная запеканка. Яблочный пирог со сливками», — предложила госпожа Батлер. «Очень хорошо. А потом кофе и ликеры в моей гостиной наверху. Попросите господина Батлера развести там огонь в камине. И оставьте полную поленницу дров. После того, как принесете кофе, я не хочу, чтобы нас беспокоили». Госпожа Батлер поджала губы и кивнула. «Еще того гляди, потребует расчет завтра утром», — подумала Фрина. «Если, конечно, доктор поддастся соблазну». Фрина приняла роскошную ванну и тщательно оделась, выбрав свободное теплое бархатное платье от РТ. РТ — Тыртов Роман Петрович, годы жизни 1892-1990. Русский художник-модернист, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Провел большую часть жизни в Париже и Монте-Карло. Черная, с мехом на манжетах и воротнике, и 15-сантиметровой меховой оторочкой по подолу. Она старательно расчесала волосы и наложила немного румян. Дот помогла хозяйке надеть платье и опустилась на колени, чтобы застегнуть на узких щиколотках мягкие кожаные ботинки. «Взвешивайте свои шансы, мисс». «Да, он неловок, но очарователен. Что скажешь?» «Будьте осторожны», — предостерегла Дот. «Это австралиец, а у них иные представления о девушках, чем у русских». «И итальянцев», — согласилась Фрина. «Я буду осторожна. Ты уходишь или останешься дома?» «Останусь», — сказала Дот, затягивая шнурок. «Я ходила в библиотеку, так что почитаю и послушаю радио. Я вам не помешаю, мисс? Я ведь могу спуститься и подняться по своей лестнице». «Надеюсь, ты ничего не имеешь против», — — сказала Фрина. «И батлеры тоже». «Они все поймут», — ответила Дот. «Я же поняла. Поначалу это немного ошарашивает, но потом привыкаешь. Желаю вам хорошо провести время, мисс». И Дот, нисколько не завидуя, спустилась вниз поужинать с батлерами. Фрина курила папиросу за папиросой и размышляла. Дот права. Австралийские мужчины совсем другие. Она вовсе не хотела, чтобы их отношения затронули чувства. У нее не хватало терпения на зависимость, и она не понимала, что такое ревность. Фрина услышала, как зазвонил дверной колокольчик, и с нарочитым спокойствием и тайным смятением спустилась вниз встретить гостя. «Он и в самом деле красив», — отметила она, пока гость следовал за ней в столовую. У юного доктора была бледная кожа, вьющиеся каштановые волосы. Он был ладно сложен и высок. Фрина села на свое место и взяла из рук господина батлера бокал вина. Молодой человек чуть не смахнул стоявшую посреди стола вазу с папоротником и виновато улыбнулся. «Боюсь, я слишком неловок, мисс Фишер». «Зовите меня Фрина. Я ведь не пациентка, доктор Филдинг». «Тогда вы должны звать меня Марк». «Я догадываюсь, что вы недавно стали доктором. Почему вы выбрали медицину?» Этот безопасный вопрос можно было бы задать человеку любой профессии. Подали суп. Он был хорош, хотя, пожалуй, чересчур много сельдерея. Марк Филдинг ел быстро, словно его могли позвать в любую минуту. «Я хочу приносить пользу», — объяснял он. «Хочу исцелять раны этого мира». Он положил ложку. «Это звучит глупо, да? Но вокруг столько боли и страданий, и я хотел бы облегчить их. Я работаю со старым доктором Дорсетом. У него огромный опыт, но он циничный старик. Утверждает, что каждый в мире действует в своих интересах. А как вы считаете?» Фрина невольно охнула, когда загадочные карие глаза метнулись в ее сторону. Да, она признает его правоту. Вот и ее собственными побуждениями тоже нечего гордиться. Превосходный ужин продолжался. Фрина завлекла Марка наверх, пообещав кофе и вишневый ликер. Она взяла у господина батлера поднос, проверила, полна ли поленница, и улыбнулась ему заговорщицкой улыбкой. «Вы мне сегодня больше не понадобитесь, господин батлер», — сказала она. «Спокойной ночи». «И вам тоже, мисс Фишер», — ответил дворецкий с отменной невозмутимостью и, посмеиваясь, спустился вниз. «Я знаю, кто она такая, госпожа батлер», — сказал он, появившись в дверях кухни. «Она — женщина-вамп». «Ну и ладно», — вздохнула его жена. «По крайней мере, это лучше, чем на прежнем месте. Молодые люди хоть не пачкают в доме. Не то что собаки, питомцы старого господина». После этого слуги между собой всегда называли любовников Фрины питомцами. Марк Филдинг погрузился в мягкие объятия низкой удобной кушетки, стоявшей перед ярко пылавшим камином. «Как замечательно!» — вздохнул он. «Слышны завывания ветра на улице. Кажется, пошел дождь. Хоть домой не возвращайся». «Я хотел сказать...» — поспешил исправиться он. «Хотел сказать...» «Вам и не надо возвращаться домой», — спокойно сказала Фрина. «В такую ночь я бы и собаку за дверь не выпустила. Оставайтесь со мной, Марк. Здесь тепло». Она растянулась на ковре у камина, оперев подбородок на ладони. Короткая прядь черных волос соскользнула на лоб, скрыв лицо. Фрина говорила, не отводя глаз от огня. Молодой доктор был поражен. Никогда прежде женщина не предлагала ему себя так откровенно. Марк Филдинг оглядел комнату. Казалось, все в ней обтянуто мягким бархатом. В розоватом зеркале, обрамленном листьями винограда, отражалось его лицо. Он попытался сесть, но кушетка не хотела выпускать его. А он допил остатки ликера и решил отдаться судьбе. «Это «Фатум», — пробормотал он. Мисс Фишер подобрала платье и протянула доктора в свои объятия. Фрина закрыла глаза. Алые губы прикоснулись к ее губам, и рот ее приоткрылся. Затем губы спустились ниже, к ее шее и вырезу бархатного платья. Для столь неловкого молодого человека Марк Филдинг с удивительной сноровкой управился с женским платьем. Обнаженная Фрина нежилась в омуте бархата и меха. Очнувшись от сладостного упоения, она залюбовалась бедрами и ягодицами своего любовника. Юноша соскользнул вниз и лег подле нее. Фрина протянула руку, погрузила пальцы во вьющиеся, мягкие, как шелк, волосы. Она повернула к себе лицо доктора и поцеловала его. Марк провел сильной рукой между мехом и ее кожей, чтобы покрепче прижать ее к себе, и прошептал: «Фрина, ты уверена?» Фрина прижалась к нему, обхватив ногами его талию. Она не сомневалась. И Марк отдался невыразимым наслаждением. Тепло камина ласкало его кожу. Мускусный и волнующий аромат груди и волос Фрины почти утопил его в сладости. Когда Фрина проснулась, огонь уже не горел. Ей показалось, что у нее ампутированы ноги. Она застонала, попыталась сесть и поняла, почему затекло ее тело. На ней спал прекрасный юноша. Фрина, поежившись и рассмеявшись, потрясла его. «Проснись, Марк, ты меня раздавишь!» Марк Филдинг был извлечен из глубокого сна рукой, коснувшейся его плеча. «Наверное, это по поводу ребенка госпожи Мёрфи», — пробормотал он. «Хорошо, я буду через ми...» «Нет, постойте». «Ах, Фрина!» Он вдруг все вспомнил, приподнялся и привлек ее в свои объятия. «Моя дорогая девочка, ты совсем замерзла. Да и я тоже». «Мы заснули», — прошептала Фрина. «Но, пожалуй, стоит перебраться в постель, пока мы не окоченели до смерти. Тебе придется отнести меня. У меня все тело затекло». Марк неуверенно поднялся, размял ноги, потом без всякого усилия поднял Фрину и отнес в спальню. Он опустил ее на огромную кровать, а затем сам нырнул туда же. Возблагодарив бесценную госпожу Батлер за то, что она благоразумно оставила в постели грелку, любовники теснее прижались друг к другу, тела их сплелись и стали постепенно оттаивать. Удивительно, но когда Марк Филдинг думал впоследствии о потрясающей Фрине Фишер, именно этот момент он вспоминал как самый эротичный. Раннее утро в день, на который был назначен детский праздник мисс Макнотон, выдался холодным и ясным. Но Фрина его не увидела. Они с доктором Филдингом позавтракали в постели тостами и масляными поцелуями. Молодой человек ушел в 9, попросив разрешения вернуться на следующую ночь. Фрина получила заверение детектива-инспектора Бентона, что он явится на праздник мисс Макнотон, и Джиллиан Хендерсон тоже обещала прийти. Берт и Сесс доложили, что завершили свое расследование, осталось только поговорить с мисс Уилсон. Фрина решила сама позвонить ей. Она набрала номер, и энергичный женский голос подтвердил, что принадлежит Маргарет Уилсон. «Мисс Уилсон, я звоню вам по поводу жалобы, которую вы подали в полицию на прошлой неделе. Отвратительный старикашка стащил мою одежду, пока я купалась», — воскликнула мисс Уилсон. «Я была так взбешена, что в одном купальном костюме прямиком направилась в полицию. Но все уже улажено. Они одолжили мне пальто, чтобы я могла дойти до дома, и на следующий день вернули мои вещи». «Вспомните, не повстречался ли вам кто-нибудь на тропинке?» «Да, Билл Макнотон. Я хотела попросить его помощи, но он явно был в ярости, а когда на него находят, от него ничегошеньки не добьешься». «Мисс Уилсон, где же вы были всю неделю?» «На водах, в Дейлсфорде. Я туда каждый год езжу. А что?» Отец Билла убит. Вы единственный свидетель, который может подтвердить, что Билл в это время шел по тропинке. Господи, бедняга Билл. Тогда мне надо пойти и сделать заявление. Думаете, мне следует прямо сейчас отправиться? Нет. Не могли бы вы прийти сегодня на детский праздник к мисс Макнотон? Конечно. А это поможет? В 12. Вы знакомы с мисс Макнотон? Да, мы учились в одной школе. Почему же Билл не сказал, что увидел меня? Он забыл ваше имя. Как это на него похоже. Никогда даже не смотрел на подружек сестры. Хорошо, мисс Фишер, я приду. Спасибо, сказала мисс Уилсон и повесила трубку. Фрина и Дот проехали по посыпанной гравием дорожке и остановили автомобиль на площадке перед домом. Парадная дверь была распахнута, из дома доносились звуки рояля. Кто-то играл на фортепиано, скорее энергично, чем умело. В холле послышался топот бегущих ног. Мейбл встретила Фрину и взяла у нее пальто. В доме все прибрали, и повсюду были развешаны шарики и серпантин. «Мы накрыли стол в оранжерее, мисс Фишер. Это позади дома. Зал с каменным полом. Полицейский уже приехал. И мисс Уилсон, которая живет по соседству. А еще два ваших помощника и дама-адвокат, мисс Хендерсон». «Ну, как идут дела, Мейбл?» «Теперь-то получше, мисс», — сообщила Мейбл, понизив голос. «Господин Билл ни разу не выходил из себя, а господин Паоло такой душка, такой милый, хоть и иностранец. Это он сейчас сидит за роялем, а дети играют в море волнуются. Пойдемте, мисс, полюбуйтесь». И впрямь можно было залюбоваться. Оранжерея оказалась большим помещением, пристроенным к задней части дома. Пол был выложен черным сланцем, с балок свешивалось множество растений. Паоло рьяно ударял по клавишам и был похож на чадолюбивого фавна. Стайка ребятишек бегала вокруг составленных стульев, которых раз от раза становилось все меньше. Госпожа Макнотон разливала имбирный квас, лимонад и апельсиновую шипучку и раздавала стаканы с коктейлем, стоявшие на подносе. Фрина с трудом ее узнала. Щеки женщины разрумянились, а на голове красовался бумажный колпак. Рядом с ней стоял высокий мужчина в твидовом пиджаке. У него были внушительных размеров усы, в левой руке он держал стакан виски с содовой. Правой руки у него не было, а пустой рукав был аккуратно приколот к пиджаку. Это и был Джеральд. Он преданно улыбался госпоже Макнотон и, завидев Фрину, поднял бокал. Джиллиан Хендерсон была поглощена беседой с Амелией о бегониях и туберозах, к которым она питала особую слабость. Детектив-инспектор Бентон сидел на краешке стула и, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. Дети подозрительно посматривали на него. Они сразу распознали в нем полицейского. Берт и Сесс, раздобыв пиво, устроились за столиком из кованого железа и одобрительно следили за игрой. Последний всплеск музыки Шопена, и Джим стал победителем игры. Получив подарок Пенни, он отдал монетку Элси, чтобы та спрятала ее в своих штанишках. Фрина вышла на середину комнаты и хлопнула в ладоши. «Прежде чем мы сядем обедать, давайте сыграем в новую игру», — предложила она детям и наблюдавшим происходящее взрослым. «Игра называется «Убийство».» Раздался радостный ропот. Из сада пришел Билл, увидел Маргарет Уилсон и проорал. «Маргарет Уилсон, не случайно мне показалось, что я уже видел тот красный купальник?» «Присоединяйтесь к нам, Билл», — приказала Фрина. «Берт и Сесса, вы ведете детей. Все будет хорошо, обещаю. Пошли». «А куда мы идем?» — спросила Дот. «На теннисный корт», — ответила Фрина и повела всю компанию по ухоженной траве к тому самому дереву. «Когда я разговаривала с вами на этом самом месте на прошлой неделе, Бентон, я задала вам два важных вопроса, но вы пропустили их мимо ушей. Вы помните, о чем я вас спрашивала? Откуда взялся камень и почему убитый был на теннисном корте в уличных ботинках? Да, помню. Я сказал, что камень был принесен заранее, и это подтверждает версию о преднамеренном убийстве, а место было выбрано потому, что его не видно с дороги. Да, вы подгоняли факты под свою теорию, но это всегда ведет к плачевным результатам. А у меня не было готовой версии, поэтому я подошла к делу непредвзято. Откуда взялся камень, Берт? Это такой же камень, как и те, что лежат на Перри-стрит, мисс. Они разбирают старую мостовую, заливают ее цементом. Камни лежат там давно. Уже и клевер успел на них вырасти. Хорошо. А что вы нашли на орудии убийства, Бентон? Частички клевера, конопли и еще какой-то травы, сказал полицейский. Отлично. И вот я подумала, тот, кто принес камень, может быть, играл в какую-то игру? Во что играют все дети с тех пор, как обнаружены сокровища Луксора? Она указала на Джима. В пирамиды, мисс, промямлил мальчуган. А сейчас Сесс отведет нас туда, где он нашел веревку. Сесс привел всех на место и продемонстрировал груду камней. Их перебросили через забор за пределы владений Макнотонов, а под ними скрывался тайник с сокровищами фараона. Фотографии его царственных родичей, повозки и даже рабы в белых юбках. Пищей для загробной жизни служили лакричные леденцы. Амелия бросила взгляд на этот клад и побелела, как мел. Паола заботливо взял ее за руку. «Чем занимались дети, когда вы вчера повстречали их, Берт?» «Пытались запеленать кота одной из трушенцей, как мумию», — хмыкнул тот. «Они уже и тряпки приготовили, да кот не давался». «Джим, расскажи нам, во что вы здесь играли, когда господин Макнотон застал вас?» «В пирамиды», — прошептал Джим. «Мы сняли шину, и Микки как раз взобрался на дерево. Мы складывали камни так же, как показано на картинке. У нас здорово получалось. У нас было по 4 камня с каждой стороны квадрата, и мы уже почти закончили, когда...» «Вот именно. Почему на покойном были уличные туфли?» Он увидел с дороги, что стая уличных ребятишек топчет его священную землю. А он ведь строго-настрого запретил дочери пускать детей в сад. И как же он поступил? Прямиком направился сюда и заорал своим ужасным голосом, чтобы они немедленно убирались вон. Микки сидел на дереве, держа веревку, к которой был привязан камень для верхушки пирамиды. Покойный остановился прямо под тем местом, где сидел мальчик. И тот так испугался, что выпустил камень, а потом соскочил с дерева и бросился на утек, верно? Джим кивнул. Микки начал всхлипывать. Берт, предвидевший это, поспешил сунуть в раскрытый рот засахаренное яблоко. «Вы мгновенно умчались, так, Джимми?» Мальчик усмехнулся, вспомнив, как ловко перемахнул через забор и как припустил по полю, чтобы укрыться в кустах. «Как видите, камень был брошен с силой, превосходящей человеческую. Господина Макнотона убила сила гравитации». Булыжник весил примерно 10 килограммов и падал с метровой высоты. Этого достаточно, чтобы раскроить любой череп. Таким образом, господина Макнотона сгубила собственная жадность. «А кто же повесил назад колесо?» «Ах, это... Мисс Амелия была в доме. Ей передали, что брат выкрикивал угрозы в адрес отца, а потом направился в сторону лужайки». Она бросилась за ним и тогда обнаружила своего отца, лежащим на траве, мертвого. Она решила, что ее брат убил отца. Амелия не придала значения груди камней, а просто перекинула их через забор, а заодно и сокровище гробницы. Потом отвязала веревку и отправила туда же. На ней были домашние тапочки, так что следов на траве не осталось. Затем она взяла новую веревку и повесила шину назад. Амелия собиралась объявить о том, что нашла тело на следующий день, но Спаниэль Данни сорвал ее план. Пес нашел труп, и его было не провести. Так что о гибели господина Макнотона стало известно раньше, чем предполагала Амелия. «Верно, я все рассказала?» Паоло восхищенно прижал к себе девушку. «Но почему ты мне ничего не рассказала, дурочка? Я бы тебе помог. Тебе нельзя носить камни, ты испортишь руки». Билл, переполненный эмоциями, воскликнул. «Амелия, это правда?» «Да, Билл». «Ну ты молоток, старушка!» — пробормотал он. Амелия улыбнулась. Госпожа Макнотон, которая соображала не так быстро, в конце концов поняла, что произошло. «Значит, это был несчастный случай?» «Да, мама». «И Билл его не убивал?» «Нет, мама». «На самом деле его никто не убивал». «Совершенно верно, госпожа Макнотон», — подтвердил детектив-инспектор Бентон. «Как ни прискорбно это признать». «Да. И еще у меня есть свидетельница, готовая подтвердить, что видела, как Билл прогуливался. Это можно также проверить по книге регистрации жалоб полицейского участка в Кью. Справьтесь у них. Вот она, мисс Уилсон». Маргарет Уилсон была сильной, загорелой, прямолинейной молодой девушкой, ни разу в жизни не солгавшей. «Я повстречала Билла на тропинке в 4 часа», — сказала она. «Мы и прежде встречались, но, видимо, я не произвела на него впечатления». «А жаль», — Билл попытался было возразить. «Нет, Маргарет, это не так. Просто у меня голова другим занята, и я был в дурном настроении. Не думайте так». Он покраснел и умолк. Мисс Уилсон взяла его за руку. «Что ж, это и есть конец игры?» — спросил Паоло. «Пусть детектив-инспектор ответит», — сказала Фрина. «Конец или нет?» — Паоло еще крепче обнял свою невесту. «Не собираетесь же вы арестовывать девушку за заботу о брате? Это был бы скверный поступок. А так он умер сам собой». «Не взъярись, господин Макнотон, на этих детишек, был бы и сегодня жив-здоров, хотя это не слишком приятная перспектива». «Против мисс Макнотон не будет выдвинуто никакого обвинения», — мрачно произнес детектив-инспектор. «Тогда я хочу объявить, что мисс Макнотон согласилась стать моей женой, и я надеюсь видеть всех у нас на свадьбе, включая вас, бродяги. Но только сперва умойтесь хорошенько. Поскольку моя жена ничего не получит по наследству от своего отца, никто не сможет заподозрить нас в корысти». «Напрасно вы так думаете», — возразила Джиллиан. «Завещание недействительно, поскольку противоречит закону. Мисс Амелия получит свою долю наследства без всяких условий, и госпожа Макнотон тоже. Я знаю нотариуса, который составлял завещание. Он предупреждал старика, что условия могут быть опротестованы, но тот лишь твердил, они никогда не осмелятся. Мало симпатичный был господин. Так что если я захочу оклеветать вас, Паоло, я вполне смогу это сделать». «В сложившихся обстоятельствах я ничего не имею против, синьорина адвокатша. А не пригласить ли нам на свадьбу этого зануду полицейского, дорогая?» «Конечно», — кивнула Амелия. «Я бы хотела нарисовать его портрет». И все довольные пошли обедать. «Хотите еще коктейль?» — предложила детективу-инспектору Фрина. «Все теории таковы. Скажите спасибо, что я не рассказала о вас моему приятелю-газетчику». Полицейский побледнел и отхлебнул изрядный глоток коктейля. Ребятишки устроились в буфетной поближе ко всяким лакомствам. Люси вытащила изо рта Микки яблоко и угощала его пирожным со сливками, а сама маленькими кусочками отгрызала шоколадку. Джим и Элли были по уши в разноцветном желе. Дженни перепачкала мордашку и передник малиновым соусом. Берт поднял бокал с пивом, чтобы чокнуться с Сессом. Тот не мог пошевелиться, потому что позировал Амелии, которая набрасывала его портрет и попутно расспрашивала, не было ли у него в роду выходцев из Скандинавии. Фрина поедала пирог и никак не могла решить, всерьез ли Маргарет Уилсон положила глаз на Билли Макнотона? Ведь у того такая дурная наследственность. Но тут кто-то сжал ее руку железной хваткой. «Черт побери, Фрина!» — прошипела Джиллиан Хендерсон. «Ты лишила меня дела об убийстве». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.